Глава 11. Прошло несколько лет. Алексей Иванович Затенин сидел в просторной комнате, похожей на мастерскую художника. Было яркое солнечное утро. В широкие окна виднелось море, потому что дом, где жил Затенин, находился в маленьком приморском городке Италии. Минуло то время, когда Алексей Иванович занимался историей. Ему показалось, что его влечет к формам, оттенкам, красоте, и что если нужно ему иметь призвание, то оно в искусстве. Он спокойно бросил свои прежние занятия, спокойно поехал в Париж и стал работать в академии. Женитьба не помешала ему. Исполняя последние желания умирающего отца, он женился на Лиде. Они плохо сходились, Алексей Иванович не мог привязаться к жене. Она все время была больна, похудела, подурнела, никто не узнал бы в ней прежнюю розовую Лиду. Алексей Иванович изменился мало. Только ярко-рыжая борода стала окладистее и гуще. А глаза остались те же, такие же синие и детски доверчивые. Комната была светлая и хорошо обставленная, но она точно казалась Затенину слишком большой. Он заботился только об одном месте, а углы были в пыли и беспорядке. Посредине же стояли лучшие картины и несколько статуй. Алексей Иванович был не один. У него сидел гость, маленький черный человек с серьезным лицом. Это был скульптор, начинавший делаться известным, друг Алексея Ивановича. «Да, я работал много», — сказал Затенин, продолжая разговор. «И мое разочарование, оно, впрочем, меня не печалит, явилось совсем не от того, что я не могу идти дальше, делаться совершеннее. Напротив, мне кажется, что я могу». «Так в добрый путь», сказал скульптор с легким иностранным акцентом. «Вы знаете, что живопись меня не удовлетворила», продолжал Затенин. «Чем дольше я жил, тем яснее сознавал, что она плоская, тусклая и бессильная. И вот я стал изучать скульптуру. Я понял, я видел все знаменитые произведения древних художников, и я чувствую, скульптура тоже не даст мне ничего». «Но почему же?» громко и с волнением сказал гость. Он даже с дивана встал и смотрел на Затенина, который ходил по комнате. «Вы меня не поймете», — сказал Затенин. «Вы ничего выше скульптуры не знаете. Но все равно, может быть, я и не прав. Я говорю про себя, и я скажу вам, что я думаю». Он подошел к большой картине и повернул ее к свету. На ней было написано «Море» с мастерски переданными оттенками. «Посмотрите», — сказал Затенин. «Видите эти волны? Видите, что я сделал? Видите, какие они тусклые, неподвижные, мертвые? Из живого я сделал мертвое и как будто живое. Это море было такое же вчера и будет такое же завтра. А теперь взгляните в окно. Вот оно, настоящее море, изменчивое, живое, прекрасное. И тоже в скульптуре, неизменные формы, неподвижная красота, не красота. Та красота, которую я знаю, которой живу, не в этом мертвом, вечном искусстве, а в постоянном движении, в бесконечных изменах, неожиданное, мимолетное и единственно вечное для меня. Он говорил с восторгом и счастьем и смотрел на синий горизонт моря. «Нет прошлого», — говорил он, — «нет будущего, есть только настоящее, жизнь и радость в каждом настоящем мгновении, которому на смену приходит другое и дает мне новое счастье, новые силы, новую красоту. Жизнь долго, говорят. Кому? За что? Жизнь – красота и счастье. И будет время, когда все поймут, как хорошо, просто и легко жить». Скульптор смотрел на радостное, помолодевшее лицо Затенина и хотя не понимал его, но видел, что перед ним счастливый человек и невольно завидовал счастью.